Глава 22. Меня разбудил дробный перестук тяжелых капель по жестяному подоконнику. С трудом разлепив глаза, я бросил взгляд в окно. Дождь. Опять. Как же он задолбал. Помимо дождя был еще какой-то звук. Навевшись на него, я увидел Гайерлинд, задумчиво рассматривающую упаковку с растворимым кофе. Сейчас целительница выглядела совсем не так, как вчера. Леггинсы, вместо моей футболки, моя же толстовка с застегнутой доверху молнией. Волосы собраны в толстую косу. 3 ложки, пожалуйста, — проговорил я. С горкой. И 2 сахара. Вон в ту кружку с кроликом Роджером. Эльфийка вздрогнула. «Доброе утро», — робко проговорила она и, залившись краской, отвернулась. «Ага, ну все верно. Правильно я себя вчера повел. Это не я самец такой привлекательный, а виски оказалось слишком много. Немножко обидно, конечно, но в целом ничего нового». «Доброе», — покривив душой, ответил я. «Доброе. Утро добрым не бывает, особенно когда в теле отдаются болью недавние побои, за окном мрак и сырость, а впереди длинный тяжелый день». Дождавшись, пока эльфийка отвернется, я подхватил с пола одежду и направился в душ. Вдоволь наплескавшись, я насухо вытерся, выбрался из душа и уставился на себя в зеркало. Потрогал челюсть. Болит. Подумав, решил, что бриться сегодня не стану. К черту. Когда я вернулся в гостиную, Гайерлинд сидела за столом, забравшись на стул с ногами и мелкими глотками пила кофе. Я взял свою кружку, отодвинул стул и уселся напротив. Глотнул горячий напиток. «Ух, хорошо!» Пару минут в гостиной висела тишина. Целительница старательно смотрела в свою кружку, не решаясь поднять взгляд. Я выудил из пачки сигарету, придвинул пепельницу, щелкнул зажигалкой и с наслаждением закурил. «Ланс», — решилась наконец Гайерлинд, — «то, что вчера произошло...» Говорить ей не хотелось, и целительница замялась. «А что вчера произошло?» — беззаботным тоном поинтересовался я, выпуская дым. «Ну, то, что было...» «Да ничего не было», — пожал я плечами. «Ну, кроме того, что я тебя чуть не пришиб случайно. Извини еще раз. А так не припомню ничего из ряда вон выходящего. Мы немного выпили после тяжелого дня и разошлись по комнатам спать. Ты храпела, что ли? Расслабься, я не слышал. Я вообще сплю крепко». Гайерлинд робко улыбнулась. «Спасибо, Ланс, спасибо». «Забей», — отмахнулся я. «Есть какие-нибудь новости?» «Никаких», — покачала головой эльфийка. «Я стараюсь не светиться, даже не связывалась ни с кем. А у тебя?» «Пока ничего особенного», — я повторил ее жест. «Но, думаю, скоро появится. Закинул я тут пару удочек, должно клюнуть. Рано или поздно». «Лучше бы рано», — вздохнула эльфийка. «Не могу не согласиться», — кивнул я. И в этот момент зазвонил чарафон. «Привет». Я узнал голос сразу же. «Счастливчик Пит». «Быстро он». «Я, кажется, нашел то, что тебе нужно». Счастливчик избегал говорить открытым текстом и, думаю, правильно делал. «Подваливай в то же место через пару часов, пообщаемся. Возьми, что обещал». «Принял». Я кивнул, хоть собеседник и не мог меня видеть. «Только пешком больше не пойду, имей в виду. Мне вчера хватило». Счастливчик помялся, но в итоге согласился. «Хрен с тобой, тогда ровно в 11 на том же месте. Не опаздывай, долго ждать не буду». Голос информатора звучал как-то нервно. «Что он там, черт побери, накопал?» «Надеюсь, не труп Крэнстона?» «В 11 на том же месте. До встречи», — ответил я и положил трубку. Задумчиво раздавив окурок в пепельнице, я отхлебнул кофе и посмотрел на эльфийку. «Ну вот, кажется, что-то и прояснилось. Надо собираться». Поднявшись из-за стола, я потянулся, зевнул и принялся размышлять, что нужно взять с собой. Дождь превратился в настоящий ливень, как из ведра. Пока я шел до стоянки, успел вымокнуть до нитки, и сейчас на половичке под ногами медленно, но уверенно собиралась лужица, стекающая со штанов воды. Печка в машине, хвала всем богам, работала исправно, потому я сбросил мокрую куртку и выкрутил регулятор на максимум, направив на себя поток теплого воздуха. Только простудиться для полного счастья сейчас не хватало. Потоки воды заливали проезжую часть. Дворники грузовичка работали не останавливаясь, размазывая грязь по лобовому стеклу. Дождь смывал с верхних ярусов всю пыль и грязь и обрушивал ее на головы обитателям дна. Даже струи казались не прозрачными, а серыми. От того, что вся эта грязь стекала по полицейским гравилетам, медленно курсирующим над улицами и заслоном багряного крыла, перекрывшим половину перекрестков, простой люд ощущал некое злорадство. Сначала я не понял, с чего такое оживление. Обычно высших внизу днем с огнем не сыщешь. А потом до меня дошло, и я даже ладонью себе по лбу шлепнул. Ну точно, сегодня же у высших турнир достойных. Вот и оцепили все подходы к стадиону, совсем забыл. Ну, в свете всего происходящего неудивительно. А, вот погода им поднасрала. Хотя, насколько я помню, начало там ближе к вечеру. Ладно, хрен с ними, меня это мало интересует. Из-за перекрытых заслонами улиц на дорогах собрались пробки, и я мысленно похвалил себя за то, что выехал раньше. Путь все-таки не близкий, а опаздывать не стоит. Спустя достаточно долгое время дорога все же стала посвободнее, и я рискнул разогнать своего старичка. Форд хоть и нехотя, но ускорился. На рискованные обгоны, конечно, не пойдешь, но и так неплохо. Тем более, что завидев в зеркала заднего вида мой автомобиль, выглядящий так, будто терять ему в этой жизни уже нечего, водители купе и седанов сами освобождали полосу от греха подальше. Бронкс выглядел удручающе. Если в даунтауне канализация еще как-то справлялась, то в трущобах все было очень плохо. Забитые решетки стоков не пропускали воду, провоцируя настоящее наводнение. Вода покрывала не только автомобильную дорогу, но и тротуары, и уровень быстро прибывал. Еще несколько часов в таком темпе, и местным понадобятся лодки. По улицам плыли груды мусора. Поворачивая на неработающем светофоре, я увидел дохлую крысу, кружащуюся в водовороте. Апокалипсис. Пробираясь по разветвленному руслу быстрой реки, в которое превратились улочки Бронкса, я в который раз поблагодарил себя за предусмотрительность. Окажись я здесь на Чарджере, уже засел бы в какой-нибудь яме, как тот бедолага на Плимуте, застрявшем посреди перекрестка. Водитель Плимута опустил стекло, высунул голову и пытался привлечь хоть чье-нибудь внимание в надежде, что ему помогут выбраться. Увидев мой пикап, он активно замахал руками, что-то крича. «Прости, друг, не до тебя». Поняв, что я проезжаю мимо, водитель Плимута раздраженно рявкнул и показал мне вслед оттопыренный средний палец. Вот урод. Единственные, для кого происходящее было не стихийным бедствием, а веселым развлечением, были дети. Грязная, чумазая шпана с восторженными криками плескалась в лужах, обливая немногочисленных прохожих, плясала под строями ливня и запускала импровизированные плавсредства. Мимо меня, совсем рядом с машиной, промчалась влекомая потоком пластиковая детская ванна. В ванне, вцепившись в борта побелевшими пальцами, сидел чернокожий пацаненок лет 5 и ревел не своим голосом. То ли от страха, то ли от восторга, так сразу и не поймешь. За ним с воплями и улюлюканьем неслась толпа его товарищей, подбадривающих отважного моряка не самыми цензурными выкриками. «Да, дела...» Кое-как вырулив из основной водной артерии, я свернул в переулок. Здесь, как ни странно, стоки работали, воды было меньше, и я наконец-то смог почувствовать себя не капитаном речного буксира, пробивающегося против течения навстречу гибнущему судну, а водителем автомобиля, который к тому же не пытался развернуть и снести в сторону водный поток. Дерьмо. Боюсь, если этот проклятый дождь не кончится, говорить о стихийном бедствии начнут уже вполне серьезно. По крайней мере здесь, в трущобах. У сожженного магазина, возле которого встречались с Питом в прошлый раз, никого не было. Продинамил, что ли? Оглядевшись, я притормозил, и тут же из-за угла вынырнула знакомая щуплая фигура. Я разблокировал пассажирскую дверь, и в салон тут же забрался счастливчик. Мокрый, злой, но довольный. «Поехали, нечего здесь торчать, внимание привлекать». «Чье внимание?» — усмехнулся я. «По-моему, кроме крыс здесь никого нет, и те по норам сидят, усы намочить боятся». «Это тебе так кажется», — ответил счастливчик. «А на самом деле тут на каждом углу глаза и уши». Я не стал спорить и тронул машину с места. Пит отряхнулся по собачьи, порылся в карманах мокрой куртки и вытащил пачку сигарет. «Курить у тебя здесь можно?» Отыскав сигарету по суше, он сунул ее в рот и принялся снова копаться в карманах в поисках зажигалки, нисколько не сомневаясь в положительном ответе. «Кури!» — махнул я рукой, объезжая подозрительный водоворот. Не хватало еще в открытый канализационный люк колесом нырнуть. «Только окно приоткрой». Пит затянулся и выдохнул густой клуб дыма. Я поморщился. На сигаретах счастливчик явно экономил. Воняло жутко. Зря я разрешил ему в машине смолить. «Ну рассказывай, что там у тебя?» «Чем раньше расскажет, тем раньше я его высажу. И тем меньше буду вдыхать этот неземной аромат. Черт, и от самого счастливчика псиной несет. Провоняет мне машину. Как я на ней ездить буду?» «Нашел я твоего клиента», — выдержав паузу, проговорил Пит. Я от неожиданности даже вильнул на дороге. «Да ладно». Если честно, я особых надежд на Пита не возлагал, ну, точнее, как. Я был практически уверен, что найдет что-то, что поможет мне отыскать очередную зацепку, но чтобы прямо так... Не тяни. Я взглянул на счастливчика, держащего практически театральную паузу. Расходы возросли. Еще раз смачно затянувшись вонючей сигаретой, проговорил Пит. Кажется, мелкий ублюдок понял, что для меня это действительно важно, и почуял запах денег. Если информация того стоит, я доплачу. Как можно более спокойным тоном проговорил я. Но если ты меня пытаешься развести, я тебя утоплю нахрен в ближайшей канаве. Под конец я не удержался, и в голосе все-таки лязгнула сталь. Выкладывай, мать твою. Он у ирландцев, у братьев Клевера. Я присвистнул. Братья Клевера — неформальное название крупного ирландского клана, выходцев из Северного Бронкса. Говорят, что когда-то давно живущие там ребята были практически ассимилировавшимися, примерными и спокойными законопослушными американцами. Ну, по крайней мере, на первый взгляд. Сложно назвать спокойными и законопослушными ребят, которые, устав от беспредела, выбили из своего района отмороженных албанцев, не скрывавших своего участия в боевых группировках на родине. Тем не менее, в криминальных хрониках ирландцы особо не светились. После падения корабля все сильно поменялось. Задиристые ирландцы терпеть не могли высших. Многие из них участвовали в восстаниях, а жесткое подавление антимагического бунта сильно сократило численность населения района. Большая часть взрослого населения ирландских кварталов состояла в сопротивлении. После подавления бунта ирландцы закрылись у себя, особо не высовываясь, и сосредоточились на выживании общины. Тихо, спокойно, без суеты и лишних телодвижений, не высовываясь и не суясь на рожон, деловитые и вроде как ничем особо не выделяющиеся ребята-работяги подгребли под себя большую часть алкогольного бизнеса в Бронксе, подпольного, разумеется, и отщипнули здоровый кус от торговли оружием, потеснив итальянцев. А когда те попытались возразить, залили улицы новой маленькой Италии кровью, на деле доказав, что оружием они умеют не только торговать. Новое сопротивление, возглавленное мисс Дэвис, ирландцы не признавали, считая его игрушечным, что, впрочем, не мешало продавать партизанам оружие. Свою агрессию к высшим они тоже вроде бы поумерили, по крайней мере, внешне. Однако именно эти парни были основной причиной, по которой копы и безопасность старались без особой веской причины в этих местах не появляться. В общем, серьезные ребята, это тебе не латиносы или мексы. Вот только какого дьявола у них забыл Крэнстон? «Интересно. Теперь и я потянулся за сигаретой. И что он у них делает, ты не поинтересовался?» «Я же сделал свою работу, да, Ланс?» Счастливчик наконец докурил и выбросил смытый фильтр в окно. «Сделал», — согласился я. «Сколько?» «Еще 200 баксов». «Сколько? Ты часом не охренел, дружище?» Я удивленно уставился на проныру. «Поверь, информация стоит этих денег». Я задумался. Счастливчик дорожил своей репутацией и обычно старался не наглеть, а если ему и правда удалось накопать что-то ценное? «Ладно, черт с тобой, выкладывай. Деньги вперед!» Выругавшись, я полез в бумажник, пересчитал банкноты и шлепнул их на панель перед стукачом. «Держи, без штанов меня решил оставить». Счастливчик мою реплику проигнорировал, снова выдержал паузу и проговорил. «Он пришел к Пади в поисках убежища и выхода на сопротивление, и сегодня вечером они передают его партизанам». Пит сгреб деньги, спрятал их во внутренний карман и оценивающе посмотрел на меня. «Да, хреновы дела. У сопротивления Крэнстона я не выцарапаю. Конечно, можно попробовать связаться с мисс Дэвис и напомнить, что за ней должок, но максимум, чего я добьюсь, того, что мне позволят пообщаться с доком. Но это никак не приблизит к разработке лекарства, противоядия или как там это правильно называть. Нетрудно догадаться, для чего сопротивлению понадобился Крэнстон. Они там спят и видят, как заполучат оружие массового поражения, способное эффективно воздействовать на высших. Страшно представить, что будет, если оно у них все же окажется. Но черт побери, зачем Крэнстону понадобилось сопротивление? Неужели он такой же фанатик, как и они? Хотя странный вопрос. Из благих намерений биологическое оружие не создают. Дьявол, что же делать? В принципе, моя задача выполнена. Можно звонить Мэтт Хорну, передать ему информацию и умыть руки. Вот только что-то мне подсказывало, что это не приведет ровным счетом ни к чему. Чтобы обложить ирландцев в их районе и взять дока, даже высшим потребуется крупная полицейская операция всеми имеющимися силами. А учитывая рассказ Гайер Линд об интригах и подковерной борьбе, времени на то, чтобы собрать эти силы, уйдет слишком много. Непозволительно много. Еще и этот турнир. Так не получится. Кроме того, вряд ли высшие дадут мне перекинуться с доком словечком. Нет, вызывать кавалерию рано. Нужно действовать по-другому. А что если... У тебя есть знакомые в братстве? Я внимательно посмотрел на Пита, тот лишь усмехнулся. А как, по-твоему, я узнал все это? Мне нужно встретиться с клиентом. До того, как его передадут сопротивлению. Если ты устроишь это, я заплачу тебе еще штуку баксов. Чего? Да ты в своем уме, Ланс! Возмутился счастливчик. Но я продолжал смотреть на него. Было видно, что Пит заглотил наживку. $1000 — хорошие деньги. Не думаю, что проныри каждый день предлагают такие суммы. Если он от кого-то прячется, с чего он будет с тобой встречаться? Да тебя никто к нему не пустит. Ланс, подумай сам. Если бы ты взялся кого-то охранять, ты бы к нему пускал непонятно кого? Да ну, речи быть даже не может. Я даже спрашивать не буду. Мне нужно только поговорить с ним, Пит, и все. Не больше. 10 минут. Не верю, что ты не сможешь такое организовать. Ну же, Пит, подумай. Ланс, это... 1500. Паныра запнулся. Снова достал свою вонючую сигарету, закурил, задумчиво глядя на потоки дождя, хлещущие по лобовому стеклу, и, наконец, произнес. 2. И то ничего не обещаю. Деньги пойдут не мне, а там меньше и предлагать бессмысленно. И имей в виду, Ланс, если что-то пойдет не так, зароют и меня, и тебя. Здесь не те люди, которым можно нагадить. И даже твоя внезапно появившаяся крыша, которой ты меня пугал, не спасет. 10 минут разговора, все. Больше мне ничего не нужно. Слово, Пит. Стукач скривился. Деньги вперед. Я усмехнулся. Ты сейчас серьезно думаешь, что я вожу с собой такие суммы? Еще и отправляясь в Южный Бронкс? Нет, Пит. Я привезу деньги, но позже, когда ты скажешь, что договорился. Поторопись, пожалуйста, времени мало. Я постараюсь. Было видно, что все это счастливчику не нравится, но и упускать крупный заработок ему не хотелось. «Высади меня на углу». Машина остановилась. Пит натянул капюшон и выпрыгнул наружу. Перед тем, как закрыть дверь, он повернулся ко мне и буркнул. 2 штуки, Ланс. Не забудь. Все сразу. И не выпускай из рук вечерофон, я тебе позвоню». Я кивнул. Пит захлопнул двери и растворился в пелене дождя. Я постоял несколько секунд, развернулся и поехал в направлении центра. Времени внезапно оказалось совсем мало, а мне еще нужно подготовиться. Сегодня вечером мне понадобятся не только деньги.